и они ему же пеняли за трудность иметь с ним дело. Не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике. Сейчас подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника. Отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью, с привычкой колоть глаза людям их несообразительностью. Ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота. Все они полны немолчных и часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин Нащекин вечно на все ропщет, всем недоволен. Правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. Его симпатии и антипатии, мало разделяемые другими, создавали ему неловкое двусмысленное положение в московском обществе. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем неглупого подражателя своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими и давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называть его иноземцем. Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои и чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко. Этим он задевал много встречных самолюбий, и тем более, что он шел не обычной дорогой, какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько здравый нрав его не смягчал этих столкновений. Нащекин был чужой среди московского служебного мира и, как политический новик, должен был с бою брать свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением вырабатывалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора — царь, не любивший надменности. Стараясь обеспечить себе эту опору, Нащекин прикрывался перед царем от своих недругов видом загнанного скромника, смирением до самоуничижения. Он невысоко ценил свою службишку, но не выше ставит и службу своих знатных врагов, и всюду горько на них жалуется. «Перед всеми людьми, — пишет он царю, — за твое государевое дело никто так не возненавижен, как я. Называет себя облихованным и ненавидимым человеченьком, не имеющим где преклонить грешную голову. При всяком затруднении или столкновении с влиятельными недругами он просит царя отставить его от службы, как неудобного и неумелого слугу, от которого может только пострадать государственный интерес. Государевы дело ненавидят ради меня, холопа твоего, — пишет он царю и просит откинуть от дела своего омерзелого холопа. Но Афанасий знал себе цену, и про его скромность можно было сказать, что это напускное смирение, паче гордости, которое не мешало ему считать себя прямо человеком не от мира сего. «Если бы я от мира был, мир своего любил бы», — писал он царю, жалуясь на общее к себе недоброжелательство. Думным людям противно было слушать его донесения и советы, потому что они не видят стези правды, и сердце их одебелило завистью. Злая ирония звучит в его словах, когда он пишет царю о правительственном превосходстве боярской знати сравнительно со своей худородной особой. «Думным людям никому не надобен я, не надобны такие великие государственные дела. У таких дел пристойно быть из ближних бояр, и роды великие, и друзей много, во всем пространный смысл иметь и жить умеют. «Отдаю тебе, великому государю, мое крестное целование. За собой держать не смею по недостатку у мишка моего».